Глава 101. Рокировка. Сиория горела. Первоначальная артиллерийская дуэль порушила немало важных зданий, а следом на улице вырвался живой огонь, запалив целые кварталы. Да и рядовые бойцы захватчиков не особо отставали от элементалей, поджигая дома при первой же возможности. Несмотря на это, Зориан достаточно позитивно оценивал ситуацию. По опыту прежних вторжений он ожидал куда больших разрушений. Городские власти среагировали на удивление быстро и организованно. Несмотря на уничтожение первыми же залпами ратуши и казармы гарнизона, войска защитников держались куда лучше обычного. И это была даже не столько заслуга Зака и Зориана, просто несмотря на соглашение обеих сторон не привлекать лишнего внимания, кое-что власти все же узнали заранее. И хорошо, у парней были и более срочные дела, защищать город некогда. Отражать атаки из-под земли и тушить пожары, пока они не захватили всю Сиорию, придется без их участия. Цинично? Да, пожалуй. Но Зориан не сомневался, только так можно свести жертв к минимуму. Вмешаясь они с Заком в уличные бои, явятся Кватач Ичил и другие лидеры вторжения, а разборки сильнейших магов прямо на улицах – последнее, что сейчас нужно истерзанному городу. Так что нет, сражаться лучше вдали от Сиории, там, где не им, а захватчикам придется беспокоиться о сопутствующем ущербе. Вот почему один из симулякромов Зориана вёл отряд прямо на подземную базу ибасанцев, базу, где стояли пространственные врата, подготовленный путь отступления стерегли как зеницу ока. И совсем не обрадовались целой армии из големов, предоставленных Алаником военных и подчиненных магии разума подземных монстров. Защитники города на поверхности скорее всего и не подозревали, что сражаются лишь с малой частью захватчиков. Основные силы ибасанцев спешно отошли на защиту базы, пытаясь сдержать отряд Зориана. Ну, строго говоря, они сражались с симулякрумом. Сам Зориан был далеко отсюда, но сегодня это не имело значения. Зориан и его симулякрумы были едины, объединив разумы как никогда прежде. Не маг и несколько копий, а общий разум, управляющий несколькими телами. Эта техника — венец его исследований мозговых крыс и принцессы, и он впервые решился применить ее вне лаборатории. Он боялся, что столь глубокое слияние изменит его психику, особенно если делать это регулярно, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. От одного раза ему ничего не будет. Наверное. Эктоплазменное тело Зориана уверенно шагало к суетящимся врагам, пытающимся перекрыть выход из тоннеля. Несколько сотен големов всевозможных форм и размеров, почти сотни боевых магов, приведенных Алаником, и сотни крюка гоблинов и других подземных тварей ждали его приказов. С вражеской баррикады навстречу ему с ревом стартовали ярко светящиеся заклятия. Одно красное, второе синее. Столь яркие, что больно смотреть, они безошибочно наводились на цель, но Зориан не подумал тратить дефицитную ману на защиту. Шагавший за ним огромный голем вскинул массивные руки и прихлопнул летящие заклятия как мух. Двойной взрыв залил подземелье слепящим светом, заклятия каким-то образом усиливали друг друга, вместе становясь больше, чем сумму исходных частей, но и этого оказалось недостаточно. Обереги голема-телохранителя просто погасили взрыв, защитив своего создателя. Да и на самом големе не появилось ни царапины. Не дожидаясь, когда погаснет вспышка, Зориан молча вскинул тяжелую зачарованную винтовку и выстрелил в одного из запустивших заклятие магов. Обгоняя звук, пуля легко прошила оберег баррикады, поразив мага в грудь, прежде чем он успел среагировать. Не убила, но хотя бы вывела из строя. Игнорируя шквал ответного магического огня, Зориан хладнокровно довернул ствол в сторону второго мага, лихорадочно поднимавшего защиты. Больше дюжины ближайших големов повернулись следом, слитным движением поднимая свои винтовки. Щиты мага выдержали первые 5 пуль, десяток следующих изрешетили ибасанца, убив на месте. Тяжелые големы выступили впереди Зориана, принимая град вражеских заклятий на свои обереги. Зориан отдал мысленный приказ, и верещащая орда крюкогоблинов, гигантских многоножек и пещерных ящериц устремилась к баррикаде. В ответ с баррикады хлынули скелеты и зомби. Две волны пушечного мяса столкнулись на полпути, сились и прокинуть, рассеять одна другую. Очень скоро стало очевидно, что нежить проигрывает. Да, они не боялись боли и смерти, но были безмозглыми куклами. Орда же Зориана, в свою очередь, была куда опаснее, чем казалось. Он не впервые использовал монстра в качестве авангарда и достиг в этом немалых высот. Его монстры больше не бежали, сломя голову, мешая соседям и бросаясь на кого попало. Скорее, они напоминали атакующую стаю мозговых крыс. Видя глазами друг друга, нанося удары там, где защита слабее, сбиваясь в группы против опасных врагов, даже отдавая жизнь, когда того требовали общие интересы. Внезапно Зорин ощутил 10 ментальных и духовных отметок, быстро приближающихся со всех сторон прямо сквозь толщу камня. «Скальные черви!» Зорин хмыкнул про себя и послал отряду приказ выдвигаться. Само собой, големы бездумно подчинились, а вот среди людей Аланика многие дернулись, услышав голос в голове. Подобный способ командования явно был им непривычен и внушал опасения. Что ж, главное, слушают, пусть и не сразу. Пока он не спешил их использовать. Во-первых, их силы еще понадобятся в предстоящих боях, а во-вторых, он все еще не привык послать людей в бой на верную гибель. Их, в отличие от големов, новых не наделаешь. Ибо сансы отправили в бой троллей, вероятно, рассчитывая воспользоваться суматохой в момент нападения червей. Напрасная надежда. Сильверлейк должна была рассказать Жарнаку о ментальных возможностях Зорина, но то ли эти сведения так и не дошли до командования базы, то ли были отброшены как нелепые. Иначе захватчики никогда не пошли бы на такой риск. Все произошло мгновенно. Боевые тролли были буквально в двух шагах от строя големов, совершенно синхронно со скальными червями, уже готовыми вынырнуть посреди армии Зориана. Кто бы ни командовал контратакой, он определенно умел нанести максимальный урон одним ударом. Зориан явственно ощущал злорадное предвкушение басанских магов, что, затаив дыхание, ждали, когда начнется побоище. И тут Зориан мысленно потянулся к скальным червям, срывая управляющие чары басанцев как паутину, и приказал сменить цель атаки. Что и было исполнено. Перед атакующими троллями из пола и потолка тоннеля вырвались 8 червей, сшибая с ног наиболее крупных и грозно выглядящих, обрывая набранный разбег. Тролли и големы наконец столкнулись, и плоть уступила стали. Сделанные из прочнейшего металла, вооруженные раскаленными клинками, специально разработанными против регенерации троллей, големы справились бы и без помощи червей. С червями это было натуральное избиение. Зорин даже не сбавил шага. Когда он поравнялся с дерущимися, один из вожаков тролли дернулся было в его сторону, но червь обвивала его, как огромная змея. Огромные челюсти подземного хищника силились сомкнуться на голове тролля, тот, в свою очередь, отчаянно удерживал их обеими руками. Зорин скомандовал голему-телохранителю, и мощная стальная кукла, наклонившись, схватила тролля за ногу, подняла в воздух. Червь тут же отпустил тролля, выбрав новую жертву. Голем же, раскрутив тролля над головой, швырнул его прямо в баррикаду ибасанцев. Это не помогло бы быть ибасанские маги на стороже, но сейчас им было как-то не до того. Два последних червя вынырнули за баррикадой, ударив магом в спину. Спереди же ломились монстры Зориана, практически разделавшиеся с нежитью и норовящие прорвать баррикаду. Так что захватчикам оставалось лишь бессильно смотреть, как их собственный зверь, крупный даже по меркам троллей, закованный в тяжелую броню, крутясь, пролетел в воздухе и врезался в массивный каменный куб, ядро защитных оберегов баррикады. Брызнули осколки, и магический щит басанцев погас. Не замедляя шага, Зорин выхватил из-за спины громоздкий гранатомет и послал в видимое скопление захватчиков одну за другой 3 замораживающие гранаты. Буквально через миг к нему присоединились маги его отряда. По обнажившейся баррикаде хлестнул шквал пуль, заклятий гранат. Деморализованные захватчики бросили укрепление и побежали. Зорин хотел было бросить отряд в погоню, как вдруг перед ним материализовалась знакомая фигура. Парящий маг в расшитой алой мантии, лицо под капюшоном укрыто наведенной темнотой. Даже открыв им свое имя, Джарнак все так же прятался под одеяниями культа. «А ты скрывал свои силы в недавних столкновениях!» Заметил Красный, небрежно отражая пули бойцов Зорина и тут же отвечая молнией. Разряд ударил в солдата, убив на месте, и заплясал, перекидываясь с одного на другого, оборвав еще 3 жизни и покалечив 2. Зорин немедленно приказал людям отступать, и они могли бы отвлечь противника, но не такой ценой. Все равно враг перед ними всего лишь симулякром. Ну, прикончат они его. Дальше что? «Мы оба скрывали свои способности», — ответил Зорин, несколько раз нажимая на спуск. Джарнак отбил пули с той же легкостью, что и раньше. Какой-то специальный щит от физических атак? В этом нет ничего странного. «Ненавижу эти штуковины», — заметил Джарнак. Насколько понял Зорин, он про винтовку. «Они принесли столько горя, лучше бы их вообще никогда не изобретали. Будь моя воля, я бы никогда их не использовал. Зак уверен, думает так же. Вот почему я так удивился в нашу первую схватку. В этом смысле ты еще более бесчестен, чем я». Мнение Красного по вопросам морали Зорина не интересовало. Он бросил голема в бой, концентрируя ману для атаки, хотя, скорее всего, и Джарнак не говорил на чистоту. Просто пытался заболтать его, давая басанцам время перегруппироваться. Они нырнули в ускорение практически одновременно, пытаясь застать противника врасплох, полетели заклятия. Каменные стены тоннеля плавились и взрывались осколками, Короткий обмен с заклятиями не принес результатов. Лишь эхо столкнувшихся чар докатилось до людей Зорина, внушая страх и вынуждая отступить еще дальше. Зорин нахмурился, глядя на красную фигуру врага. Сказать по правде, он ожидал чего-то подобного. Было бы крайне подозрительно, если бы никто не попытался остановить его на подступах к базе. Врата – основа мобильности захватчиков. Без них вторжение закончится, даже не начавшись. Вот только оригинал тоже вступил в битву, и его сражение куда важней. Не просто так против него здесь послали только симулякром Джарнака. Остальные силы заговорщиков заняты вдалеке от Сиории. Откровенно говоря, вся его операция по сути была отвлекающим маневром. Он не планировал и в самом деле взять ибасанскую базу, лишь облегчить задачу защитникам города и, возможно, оттянуть на себя один из козырей захватчиков. И обе его задачи уже достигнуты. Сам факт того, что Джарнак тратит на него ману, уже в какой-то мере победа. Можно сбавить темп и просто тянуть время, расходуя ману красного и отвлекая его от других мест. Или он может рискнуть и попробовать уничтожить вражеский симулякром, что отвлечет сюда еще больше сил захватчиков, но чревато потерей этого тела. Если симулякром Зорина погибнет в бою, следом умрут все люди его отряда, а ибасанцы смогут всерьез взяться за Сиорию. Миг колебаний прошел, Зорин вновь бросил голема в бой, сплетая ману вокруг себя. Рой ярких оранжевых огоньков застроился кольцом, словно звездная река. Крохотные, не толще большого пальца огненные сферы были быстры, точны, не требовали много внимания, и каждая несла заряд полноценного фаербола. Он тут же послал три из них в Джарнака по сложным ломаным траекториям и добавил копьем силы в голову. Красный вновь сумел удивить. Вместо того, чтобы избегать големов или потратить прорву маны на уничтожение защищенных от магии боевых кукол, он сошелся с ними в рукопашную. Симулякром Джарнака был создан посредством какой-то неизвестной Зорину техники и обладал просто немыслимой физической силой. Его кулаки раскидывали рослых големов, как тряпичных кукол, а пинки не раз и не два ломали стальные суставы, выводя металлических бойцов из строя. Хуже того, эктоплазменное тело Джарнака без видимых усилий регенерировало. Зорин дважды сумел серьезно повредить его, оторвав взрывом руку и пробив грудь копьем силы, но повреждения исчезли за считанные секунды. Зорин послал голема-телохранителя, рассчитывая задавить Джарнака массой и мощью оберегов, и это вышло ему боком. Красный выхватил из кармана три гранаты и, подкинув над головой, телепортировался в сторону. Прежде чем Зорин успел отозвать своего бойца, гранаты беззвучно взорвались, раскрывшись паутиной тончайших, крошащих само пространство сколов. Защитные обереги телохранителя были хороши, но мало что может устоять перед пространственными разломами. Стальное тело покрылось сеткой тонких черных линий и вместе с ядром просто рассыпалось на сотни обрезков. Теперь Зорин бессильно смотрел, как его творение, позволившее ему пройти так далеко на вражескую территорию, рассыпается на части. Ладно, вот теперь он, пожалуй, разозлился. Он послал в Джарнака все оставшиеся звездочки, вынудив врага уйти в глухую оборону, и сам устремился следом. Симулякром Красного на миг помедлил, явно не понимая, что нашло на Зорина, но, очевидно, решил не упускать шанс и тоже рванулся навстречу. Его превосходство в рукопашной было бесспорно. За миг до столкновения все тело Джарнака покрылось разрядами темно-красной энергии, напоминающими любимое заклятие Квадач Ичла. Его рука неуловимо быстро метнулась вперед, вонзаясь в грудь симулякрума Зориана. Мягкая эктоплазменная рука прошила несущий скелет из алхимически закаленной стали, разрушительные красные молнии зазмеились во все стороны от раны, необратимо повреждая хрупкую внутреннюю начинку. Игнорируя урон, Зорин обеими руками схватил воткнувшуюся в грудь руку врага. Почуяв неладное, симулякром Джарнака попытался вырваться, но было поздно. Сотни тончайших эктоплазменных нитей вырвались из ладони Зорина и вгрызлись в Красного. Тот задергался, пытаясь освободиться, но не сумел. Из Зорина на каменный пол посыпалась черная ржавчина от разрушающегося скелета, но и симулякром Джарнака становился все более размытым, нити Зорина прорастали в нем, разрушая его плетение. Разрушая быстрее, чем сдавало искусственное тело самого Зорина. «Ты...» Неверяще прохрипел Джарнак и, замерцав с головы до ног, как некачественная иллюзия, развеялся дымом. Лишившись поддержки, симулякром Зорина рухнул на пол. Его несущий скелет был безнадежно поврежден, из всего тела могла двигаться только голова. Спустя некоторое время люди из его отряда все же рискнули приблизиться, проверить, что происходит. «Эй!» – неожиданно позвал лежащий на полу Зориан. Бойцы переглянулись. Потом ближайший неуверенно указал на себя. «Да, ты, который с бородой. Отрежь мне голову». «Прошу прощения», – переспросил пораженный солдат. Моё тело не движется. Теперь это просто мёртвый груз. К сожалению, мои големы недостаточно аккуратны, так что отрезать и нести голову придётся тебе. Назначаешься я официальным носильщиком». Бедняга посмотрел на лежащее тело командира, вздохнул. «Я на такое не подписывался». Едва слышно пробормотал он.